Скелетон Уизард. Буря Звёздной войны. Том 7. Непредвиденная ситуация. Глава 1. Превосходящий богов. Мех белого убийцы солнца взорвался. Он был бриллиантовым игроком с Марса, мастером ближнего боя. Но, столкнувшись с тонкокожим, у него не было даже секунды, чтобы занести свой меч для удара. Марсианин взял себя в руки, напряг силы, решив, что его меч сможет раньше достичь цели, но... Твою мать, это был его максимум! На самом деле, от того, как Варгот пробивался с боем сквозь ряды их соратников, марсиане пожалели, что не могли закончить сражение сейчас же. Противник был быстр, а его тактика основывалась на резких ударах. Они видели, как он прорывался к ним, но не могли ничего поделать, и весь их энтузиазм на победу резко сошел на нет. Бах! Годлайк! Богоподобный! Девятый мех стал непригодным для дальнейшего боя. Эти парни оказались слабаками, это очевидно. Сигнал системы ознаменовал кульминацию, оставался только один противник. Сейчас Варгот номер один походил на непобедимого бога-убийцу. Сокрушительный скелет бог смерти. Вероятно, его противники с Марса так и подумали. Вполне возможно, для них это было как натолкнуться на глухую стену. Ван Джен, держа в руках титановый клинок, направлялся к Геккону. Теперь оставался лишь он, командир марсианского отряда. Но произошло неожиданное. Геккон внезапно навел ствол лазерной винтовки на себя. Он собирался покончить с собой! К настоящему моменту Варгот еще не приблизился к Геккону настолько, чтобы ему засчитали его смерть. Его лазерная винтовка уже наполнилась энергией. Если Варгот и попытается его остановить, он не успеет. Сражаться до конца? Такой поступок не был достоин настоящего воина. Но Геккон решил, что не может позволить противнику убить десятерых. Как только дуло винтовки оказалось наведенным на цель, марсианин тут же услышал звук разрыва металла. Титановый меч вонзился в робота, это был несравненный удар, как взмах кисти художника, точный и сокрушительный. Бах! Beyond Godlike! Превосходящий богов! На приводящих в трепет низких частотах, перегружающих сабвуфер, до зрителей донеслась столь редко слышимая фраза. Яркий свет озарил небо над городом. Легион скелета победил! Это был он, Варгот номер один, божественный скелет. Участники сражения от легиона скелета кричали во всю мощь своих легких, подняв лазерные винтовки в воздух. Возможно, все. Марсиане понуро покидали поле боя. Только хороший мордобой смог утихомирить их пыл. Они надолго это запомнят. Ван Джен, в отличие от товарищей по команде, не чувствовал ничего особенного. Это сражение было обычной потасовкой школоты. Никакого изящества, ухищрений, какой-либо техники или тактики. Говоря откровенно, в этом бою был только один хороший момент. В кубике Рубика Костеголовый делал упор на тренировку сохранения спокойствия. Неважно при каких условиях, в какой обстановке тебя пытаются вывести из себя, лишние эмоции всегда будут проявлением человеческой слабости, и в случае сопротивления ты можешь утратить равновесие и способность адекватно мыслить. Несколько игроков с Марса бросили взгляд на количество зрителей у Легиона Скелета. Их лица в тот же момент побледнели. Твою мать! Они в такой глубокой жопе! Легендарное убийство десятерых! Мы точно в одну и ту же игру играем? Думаю, Буйвол и не предполагал, какого человека ему удалось заарканить. Несомненно, этот ход являлся самым неудачным за все сражение. Притянуть к себе не того. Притянуть бога смерти. Своими руками подвести свою команду к провалу. «О, черт, Буйвол! Ты спятил! Притащил к нам этого типа! Как теперь людям в глаза смотреть?» «Придурок! Если бы не это, у нас были бы все шансы победить!» «Этот тип точно из преисподней! Специально завлек нас в наш же капкан! А мы еще и в дураках остались! Тупые дебилы!» Марсиане начали кричать друг на друга. Раньше они считались незаурядными игроками. Наряду с этим повышали свою популярность, извлекая из этого выгоду. А теперь они так глупо опозорились. Высоко летали, да больно упали. Теперь их позор запечатлен на видео. Неужто они скатятся в игроков второго плана? Этот бой обрек их на унижение и бесчестие. Буйвол взбесился от нападок товарищей, которые сделали из него козла, ну или фактически быка отпущения. «Валите нахрен! Кто вообще меня надоумил на ловлю на живца, а? Когда я заарканил его, вы все одобрительно орали, а теперь я во всем виноват!» Их поражение было следствием нескольких причин, но этот очевидный факт не приносил должного облегчения ребятам. Бой закончился. Ван Джан сидел, скрестив ноги, слушал музыку, постукивая ей в такт. Смаковал бесплатно присланный сок от владельца магазина. Ему было необычайно удобно. Бой один на один приносил большое удовольствие, командные же бои радовали совсем чуть-чуть. В академии очень часто упоминалась работа команды, и в этом было разумное зерно. Взять хотя бы только этот бой. Если бы не было хорошей согласованности, выиграть было бы весьма сложно. Не невозможно, конечно, ведь нельзя сказать, что не подвернулся бы какой-нибудь благоприятный случай. Но все равно играть против толпы с энергетическими щитами тяжеловато. Противник держался вместе. У него тоже не было выхода. В командном бою тактика одного человека очень важна. Но это не самое главное. Самое главное – это сыгранность, сплоченность, ведь вместе можно продемонстрировать необыкновенную боеспособность. Средний уровень мощи марсиан превосходил других. Да вот все равно их команда была разбита вдребезги. Сплоченность группы, тактика и подготовленность действительно были важными составляющими хорошей команды. Роль командира тоже очень значима. Во время боя было несколько комментов, когда кто-то был преисполнен энтузиазма атаковать, но его сдерживали. Для контроля за целой командой нужна соответствующая проницательность. Да и вообще, это не самая приятная работа – быть главным, ведь вся ответственность за проигрыш ложится на твои плечи. Когда Ван Джан решил пойти на поводу у Буйвола и попасться в ловушку, и противники, и его команда практически растратили всю силу энергетических щитов, к тому же соперники торопились, ведь они хотели по-быстрому завершить бой. Это же был аспект из психологии. Они хотели при малой затрате сил получить хороший результат, и совершенно забыли обо всем остальном. Конечно же, отчасти все получилось также из-за того, что команда противников была сравнительно любительская. А тут она налетела на такого тяжелого противника. Неважно, где и когда, никогда нельзя терять бдительности. Это как с Джонсоном. Их невнимательность сыграла с ними злую шутку. Серьезные сражения приносили удовольствие Ван Джену, но иногда расслабиться и поиграть в свое удовольствие тоже было неплохо. В Легионе Скелета сразу же все ощутили праздничное настроение. Такое сражение подняло боевой дух, к тому же раньше те, кто только смотрели, неожиданно приняли активное участие в бою, а ощущения от этого были совсем не такими, как от простого просмотра. Они были непередаваемыми. Зритель стал участником. У каждого человека была возможность быть выдвинутым на кандидатуру игрока. Было еще кое-что, чего Ван Джен никак не ожидал. Не только Радуга и Дикий Король, но и остальные 8 членов команды за очень короткий промежуток времени очень неплохо прокачались. Это было изменение душевного состояния. Возможно, их навыки пилотирования развивались не столь быстрыми темпами, но менялось их сознание. Любой, кто пережил такой бой, будет верить в себя чуточку больше, и в то же время вступит на путь хорошего игрока. Во время боя будет настороже, научится принимать различные решения в зависимости от общей ситуации. Раньше это не приходило Ван Джену в голову. Что ж, возможно, не зря. С кем поведешься? «Босс, ты где?» — раздался слегка взволнованный голос Тирана Суна с Кайлинки. «Да вот только закончил один бой, а что? Пошли-ка нажрёмся, а то скоро на отборочные. Мы с крошкой Мэй не можем оставить тебя одного в эти дни!» — улыбнулся парень. «Да не вопрос, говори, куда идти!» Ван Джену не слишком нравилось отсутствие Янь Сиасу в его жизни, и он был рад наконец увидеться с другом. В другом месте Янь Сиасу с Ань Мэй пытались захватить с собой еще и Яцесу. «А я там к месту буду?» Яцесу выглядела немножко смущенной. «С чего вдруг нет? Нас с рассвета всего трое! Мы ж братья по оружию!» — улыбнулся Янь Сиасу. Он позвонил ей, потому что Аньмэй предложила ее пригласить. Тиран Су с тех пор, как попал в военную академию Ареса, а особенно с начала их отношений с Аньмэй, стал более коммуникабельным. Надо признать, что между мужчиной и маленьким мальчиком все-таки была огромная разница. Узнав девушку поближе, Янь Сиасу всерьез решил, что Яцесу очень подходит Ван Джену. Из-за проекта, касающегося теории пространственного перемещения, в ее семье не могло быть никаких плохих суждений о нем. К тому же она способна оказать большое содействие будущему Ван Джена. Янь Сиасу и Ван Джен давно не пересекались. В последнее время Сиасу часто вместе с отцом участвовал на деловых встречах, больше вникая в правила игры для выживания в этом мире. Иными словами, он уже отошел от учебных дел. Невзирая на то, станет ли Ван Джен в будущем еще более успешным, осуществит ли свои мечты, найти свою вторую половинку – это все-таки тоже значимая задача. И не было никого, кто бы подходил Ван Джену больше, чем Яцесу. И самое главное, она сама была очень увлечена им. Да такую девчонку днем с огнем не сыщешь. Аньмэй тоже нравилась Яцесу. Она охотно приходила на помощь, у нее был хороший характер. Действительно, та девушка, маленькая Ши, была очень красивой. Но что с того, она ведь исчезла, ничего так и не сказав. Зато благодаря ее появлению Яцесу начала действовать, стараясь перехватить инициативу. Увидев Яцесу, Ван Джен не удивился. Он уже давно воспринимал ее как свою близкую подругу. «Босс, через пару дней соревнования. Верите вы в свои силы или нет, вы должны вернуться победителями!» Отважно продекламировал Янь Сиасу. «Но сперва ударим по пивку!» «Неизвестно, как получится. Говорят, там столько профессионалов!» Ответил Ван Джен. Он был очень заинтересован в отборочных соревнованиях. «Тогда надо поблагодарить нашу Сусу. Она проделала столько работы!» Сказала Аньмэй, приобняв Яцесу. Яцесу едва улыбнулась. «Ой, да ладно. Я только и сделала, что использовала некоторые связи ОМГ. Айджи учреждено не Землей, а Коалицией Млечного Пути. Их цель – изучить реальную силу молодых дарований с каждой области, а затем превратить их в элитную команду. Не только Солнечная система, но и Империя Аслан, Атлантида и другие могущественные государства примут участие в отборе. В основном не важно, от какого региона Коалиции Млечного Пути ты принимаешь участие. Если ты добиваешься замечательных успехов, тебя заметят, и твои заслуги будут вознаграждены». «Офигеть! Я думала, соревнования касаются только Солнечной системы. А это на самом деле лишь отбор на следующий, более высокий уровень. Круто!» Напыщенно выпалила Аньмэй. «Да, это сложно. Не говоря даже об уровне Млечного Пути. Хотя уровень Солнечной системы тоже полон трудностей. Но в этом году по-другому. И у меня есть хорошее предчувствие. Есть надежда». Улыбнулась Яцесу. «С помощью силы Ван Джена можно побороться. Со стороны Земли нужно обратить внимание на Лиера. Он очень крут». «Лиер? А, ты говоришь про Академию Зевса? Так они в соревнованиях Академии даже в финал не прошли. Чего беспокоиться?» Усомнившись, спросила Аньмэй. «Лиер уже попал в список избранных Млечного Пути. Это список одаренных молодых людей. Боюсь, в прошлый раз они проиграли лишь из-за непредвиденных обстоятельств. Индивидуальные навыки у него без всяких сомнений очень хорошие. А также генный уровень S, да еще и способность X. Он был учеником Академии X. Плюс ко всему этому, он единственный на Земле, чья сила признана в масштабах галактики и получивший статус короля». От ответа остальные потеряли дар речи. «Король Лиер? Это вообще из какой эпохи? Ты не преувеличиваешь?» Без интереса бросил Тиран Су. Яцесу серьезно покачала головой. «Ничуть. В эту так называемую Академию X попадают юные дарования, которые до 10 лет уже продемонстрировали свои выдающиеся способности. Никто не знает, где находится это место. Лиер прошел 2 курса. Он, так сказать, представитель элиты всей галактики. В составе Солнечной системы их 5, и Лиер среди них. Я думаю, причиной, по которой Масаси пришел к нам в Академию, стало как раз-таки желание разузнать реальные силы Лиера с более близкого расстояния». Эта информация немного выходила за рамки воображения большинства людей. С преувеличением будет сказано или нет, но борьба уже в разгаре, и это уже совершенно другой масштаб.